Шварцшильда-радиус. Горизонт событий сферической черной дыры. Критический радиус, с которого свет не может уйти на бесконечность. Шварцшильдовский радиус звезды с массой Солнца равен 3 км.